«Позвольте поинтересоваться, леди Оливия, кто были те воины, напавшие на вас в дороге?» Наконец-то перешла Авил к так интересующему ее вопросу. «Ах, мисс Сонам, это очень трогательная и болезненная тема, но вам, как моим спасителям, я не могу ее не поведать. Это были воины графа Дениса Жерима, брата моего почившего супруга, владетеля графства Фир». На этом моменте из-под вуали послышался всхлип. «Ах, простите, моя скорбь все еще свежа. Не прошло и дня с момента смерти моего мужа, как этот подлец попытался избавиться и от меня. Все же как сильна в людях жажда власти, хочу я сказать. Я, к сожалению, не успела еще родить наследника, и Денис решил этим воспользоваться. В случае смерти своего брата и меня, он получит права на эфир. Благо, я успела сбежать, но небольшой отряд его воинов нас нагнал. И здесь я вновь должна вас поблагодарить. Если бы не вы, новый всхлип, я была бы уже мертва. Не стоит, леди, нам приятно, что мы смогли оказаться рядом так вовремя», — смущенно ответила Айрил, покрасневшая от полученной признательности. «Но разве вам не опасно здесь находиться? Спасибо за беспокойство, дорогая, но это лишнее. Барон Шольц, мой очень давний друг, помогший мне сбежать и давший приют в своем поместье. Уже завтра мы отправимся дальше. У графа Брауни, еще одного моего друга, Денис нас не достанет». На этом моменте графиня чуть запнулась, но быстро продолжила: «Но не буду вас обременять ненужной вам информацией. Если только, да, почему бы и нет, не соблаговолите ли составить мне компанию? С нами будут лучшие воины барона, но лишняя помощь никогда не бывает лишней». Айрил украдкой взглянула на мага, предчувствуя его ответ. И верно, целитель под скатертью недвусмысленно демонстрировал сжатый кулак. «Прошу меня извинить, но вынуждена дать отказ», — с печалью в голосе дала ответ юная Краун. «Дела рода не ждут». Этот момент они заранее обговорили с магом. Для всех, кто спросит, они направляются по делам рода. Это избавляет от необходимости придумывать какую-нибудь убедительную ложь. «Понимаю», — кивнула Оливия. «Но куда вы держите путь, если это не секрет?» «Конечно, не секрет, в Геллос. Да, совсем не по пути, к сожалению». Подошедшая служанка что-то шепнула на ухо графине, после чего барон поднялся из-за стола и, кратко извинившись, вышел из залы. Что именно сообщила служанка, не разобрал даже Крувин. Слишком далеко от них сидела Оливия, на другом конце широкого стола, способного вместить две дюжины человек. «Моим людям необходимо все подготовить для дороги дальше», — пояснила леди Толли. «Да и нам пора, по правде сказать. Время уже позднее, а утром в путь. Но напоследок, выпьем же за вас. Не откажите, такого вина вам не часто удастся попробовать. Рижское сухое, его аромат будет потом преследовать вас всю жизнь». Анна поставила перед магом с ученицей по бокалу, одарив их ослепительной улыбкой. «Прошу вас», — произнесла она приятным, сразу располагающим к себе тоном. Поблагодарив девушку, они взяли предложенные бокалы. Стоило магу поднести бокал к губам, как в нос ударил какой-то чуждый запах, не гармонирующий совсем с ароматом вина. Кто другой ничего бы не почувствовал, но обостренные органы обоняния адепта крови не обмануть. Дарс, все это время лежащий у его ног, вскочил на лапы и зарычал, смотря в сторону графини. Крувин отшвырнул бокал прочь, пытаясь предупредить ученицу, но та уже успела пригубить напиток. Два воина, стоящие у дверей в зал, направились сразу к нему, но у мага пропало настроение для игр в конспирацию. Вытянувшийся с руки кнут рассек обоих еще на подходе, заставив графиню истошно закричать. Развернувшись, чтобы сбежать, она наткнулась на скалящего зубы Гаена, загородившего путь к отступлению. Доверив работу по удержанию графини своему питомцу, Крувин склонился над ученицей. Тело девушки било в судорогах, а на губах выступила пузырящаяся пена. Одним движением разорвав одежду на груди, преграждающую путь в коже, маг положил на нее ладонь. Для работы ему требовался непосредственный контакт с дермой. Крувин сосредоточился, выискивая любые частички яда, распространившегося по организму, и собирая их в одном месте под кожей, напротив своей ладони. Отняв ладонь, за ней потянулось из тела девушки зеленоватое облако. Отшвырнув субстанцию прочь, Крувин похлопал ученицу по щекам и, дождавшись, пока та откроет глаза, оставил приходить в себя. Найдя глазами графиню, маг направился к ней, и взгляд его не сулил ничего хорошего. «Стойте, стойте, я, подмена. Анна, это я, настоящая графиня, девушка, которую я представила служанкой. Пощадите. Запричитала сразу же женщина, откинув вуаль и выставив руки перед собою. И правда, под вуалью обнаружилось лицо женщины лет 30, чертами лица подходящие больше простолюдинке, чем благородной леди. Все встало на свои места. Вот, что не давало магу покоя, моторика женщин. Анна достаточно убедительно играла графиню, но вот сама Оливия таким мастерством не обладала. Осанка, взгляд, жесты, движения, они не соответствовали, прямо-таки крича о своем происхождении. «Где настоящая Толья?» – прорычал целитель, схватив служанку за горло и чуть приподняв. «Она должна уже уехать», – прохрипела сдавлена женщина. Разжав ладони, позволив Анне упасть, маг дал приказ Гаену. «Сторожи!» Выбежав из залы, Крувин словно ураган пронесся по коридорам к выходу, не встретив никого по пути. Видно, все доступные воины отправились вместе с отравительницей. Затормозить пришлось, лишь немного не дойдя до дверей во двор. Дорогу целителю преградил седобородый старик, опирающийся на посох. И хоть лицо его испещрили морщины, фигура дышала силой. «Эль Норман Вой», — представился старик, не спеша нападать. «Крувин», — кивнул в ответ маг, также не проявляя агрессии. «Вы забыли свою приставку, коллега», — по-доброму улыбнулся Норман. «Я стар, но не настолько. Какую ветвь практикуете? Позвольте спросить». Кровь, в подтверждение своих слов Крувин заставил подняться в воздух капли крови, закружившиеся в причудливом хороводе. Неожиданно, но тем не менее приятно встретить брата по ремеслу. «Я, в свою очередь, адепт огня. Нам совсем не обязательно сражаться, Эльвой», попытался решить дело миром целитель. «Вам известны обстоятельства, вынудившие меня преследовать графиню. К сожалению, я могу лишь догадываться. Однако, я осведомлен на обстоятельствах, предшествующих появлению леди Толи здесь. Я не ее человек, как вы могли бы подумать, у меня многолетний контракт с бароном Шальцом. И увы, есть у меня привычка знать и слышать все, что происходит в стенах поместья, а юная Оливия имела неосторожность обсуждать вещи, которые не стоит произносить вслух там, где ты не уверен в конфиденциальности. Ну да вы и сами все узнаете, Анна. Насколько я могу судить, оставлено вами в обеденной зале. А теперь прошу следовать за мною», — поманил Крувина старик. Вместе они миновали двери поместья, пересекли внутренний двор и остановились за воротами. Протянув руку вперед, Норман указал на быстро удаляющуюся кавалькаду всадников, сопровождающих знакомую карету. «Я при всем желании не смог бы до них уже дотянуться», — сказал старик. «А вы?» «Это в моих силах», — ответил Крувин под прищуром старого мага. «Меня беспокоит мой наниматель. Не хотелось переезжать и искать работу. Я уже очень много лет здесь живу и как-то обвыкся. Пустил корни, так сказать. Барон не пострадает. Это вам мое слово», — правильно понял старика Крувин. «Тогда не смею вам мешать, коллега. С удовольствием посмотрю за вашей работой». Норман Вой отошел чуть назад, предоставив целителю свободу действий. Крувин уже знал, что будет делать. Смерть графини ему была неинтересна. В этом не было изящества, которое так ценил маг. Леди Толье следовало преподать урок, а мертвые, как известно, его вынести уже не в состоянии. Вытянув вперед руку, Крувин погрузился в процесс создания. С ладони мага срывались капли крови, при соприкосновении с землей вырисовывающие руны согласно воле создателя. Когда печать была готова, руны расплылись багровыми кляксами, сливаясь в одно большое пятно. Из получившейся лужи показались маленькие, тонкие лапки насекомого, сначала одного, потом их стало 10, а спустя миг уже под сотню. В воздухе перед магом застыл рой насекомых, похожих на мух, состоящих полностью из его крови. Крувин мысленно представил лицо графини со всеми подробностями, вкладывая образ в ментальный приказ. Рой получил цель, тут же срываясь в направлении всадников, еле различимых на горизонте. «Восхитительно, Эль Крувин», — с восторгом в голосе произнес старик, подойдя ближе, — «и я не преуменьшаю. Филигранная работа, такое не часто увидишь. Вы оказали мне честь, позволил понаблюдать за своим искусством. Что именно сделают эти мошки, достигнув графини? Они заползут ей под кожу и растворятся в ней, ускорит метаболизм для эпидермиса и дермы в сотни раз, состаривая ее кожный покров на полвека. Сам организм графини останется нетронут. Биологически она будет все той же 20-летней девчонкой, но с внешностью старухи. Восхитительно, оценил Эльвой, вы умеете наказывать, Элькрувин. Пойду, пожалуй, я еще не ужинал. Вам тоже есть, чем заняться. Старик был прав. В обеденной зале его ждали Айрил, Дарс и Анна. И следовало выяснить у последней, чем же они успели не угодить графине Толье. От автора. Если вы дочитали до этого момента, надеюсь, вас не затруднит, дорогой читатель, поставить лайк, подписаться, может даже оставить отзыв. Автору будет приятно, ваша поддержка имеет значение. Глава 21. Анна заговорила, стоило Крувину только переступить порог. Если опустить слезы, причитания и прочие мелочи, не несущие конкретной информации, то выходило следующее. Оливия являлась четвертой, самой младшей дочерью графа Толье, а ведь были еще и три сына, и кроме титула ей не светило в жизни ничего. А какой толк от титула, если отсутствуют и деньги, и известность, и влияние, да даже подданные? Зачатков магии в юной Оливии обнаружено не было, как и каких-либо других выдающихся талантов, а вот непомерные амбиции имелись в изрядном объеме. Свой счастливый билет девушка вытянула, когда граф Жерем, похоронив свою супругу, решил найти себе новую благоверную, и желательно помоложе, ведь самому графу стукнуло на тот момент уже 48 годков и больно хотелось молодой, юной плоти, радующей глаз и тело. Так случилось, что никаких династических договоров граф заключать уже не захотел и путь был открыт любой желающий. И путь Оливия была обделена талантами, но вот красоты, подлости и коварства боги ей отсыпали щедрой рукой. В гонке за место леди Жерем она все-таки умудрилась занять первое место, пусть и не без труда. Вот вроде бы исполнилась мечта и девушка собиралась наслаждаться плодами победы, как неожиданно для нее выяснилось, ничего, по сути, не поменялось. Граф к делам графства ее не допускал, а в его отсутствии вся полнота власти переходила в руки первого советника, его собственного брата Дениса. Деньгами Оливия распоряжаться свободно не могла. Небольшие суммы ежемесячно ей выделялись советником по финансам, но и только. Приди ей в голову идея вложить куда-нибудь крупную сумму, требовалось вынести ее на рассмотрение советников и уже от них зависело, получит она одобрение или нет. Ладно бы она подчинялась лишь мужу, но спрашивать разрешение советников то по одному вопросу, то другому, это особенно раздражало и даже бесило. Про статусы говорить нечего, вся знать, начиная герцогом и кончая самым последним эсквайром, не брали новую супругу графа в расчет. Все отлично помнили настоящую леди Жерем, женщину выдающейся воли, характера и умений в финансовом деле. А Оливию не иначе как Толье и не называли, относясь как к забаве графа Жерема. Поэтому-то в жизни девушки круглым счетом ничего не изменилось. Мириться с данным фактом она не собиралась, планируя решить проблему самым банальным образом, через убийство. Вариант, в котором она нарабатывала бы уважение окружающих, доказывая, что имеет право и основание зваться леди Жерем и править на пару с мужем, такая мысль ей в голову не пришла. Сказано, сделано, уже спустя пару дней яд плескался в вечернем бокале вина графа так же, как в бутылке коллекционного вина, преподнесенной Денису от неизвестного доброжелателя. И если ее муж с легкостью простился с жизнью, не ожидая такой подлости от глуповатой, но красивой девчонки, то его брат глупцом не был и бдительность никогда не терял. Стоило лишь откупорить бутыль, как на груди первого советника завибрировал медальон зала, предупреждая о наличии поблизости яда. На этом и закончились все притязания Оливии на власть. Денис очень быстро с помощью доверенных людей прошелся по всей цепочке, отделяющей его от истинного отравителя. Оливия смогла бежать благодаря помощи своего любовника, барона Игвара Шольца. Вместе с остатками людей Игвара они попытались оторваться от брошенных следом воинов, но были настигнуты уже практически в землях барона. Здесь-то в истории и появилась эльфийка, продемонстрировавшая владение аспектом воздуха и ее странный спутник, опасного вида молодой мужчина, представившийся учителем арифметики. Графиня, разминувшись со смертью почти вплотную, запаниковала и потеряла остатки благоразумия. Вся причина их попытки отравления состояла лишь в том, что Анна случайно проболталась о пункте их конечного пути. Сознание Оливии, бурлящее от страха и паники, пришло к выводу, что эльфийка с человеком могут навести на нее людей Дениса, Встретятся они случайно по дороге в Геллос. Глупая, иррациональная мысль, но для графини Толли она приобрела навязчивый облик, толкая на все новые необдуманные поступки. И согласись спасители сопроводить ее до владений графа Брауни, возможно, девушка бы и передумала. Это предложение, инициатива самой Анны, попытавшейся таким образом избежать новых жертв, ведь характер своей госпожи она знала как никто другой. По истечению своего рассказа, служанка бросилась к Рувину в ноги. «Не губите, ваше могущество, это все не я, не я, это Оливия», – запричитала она. Мак оттолкнул легонько ногой женщину, отворачиваясь. «Мне не интересна ни твоя жизнь, ни смерть», – произнес он, стоя уже спиной к служанке. А вот Эвил расходилась во мнении учителем. «Разве на тебе не лежит часть вины, а, Анна, ты, слуга своей госпожи, часть ее позора, вины, преступлений, все это лежит и на тебе». С последним оброненным словом эльфийка вогнала нож прямо в сердце, заставив взгляд сидящей на полу женщины потихоньку стекленеть. Еще были свежие ощущения, как она валялась на полу, захлебываясь пенистой рвотой. Эвил поверила служанке, так умело притворяющейся графиней, прониклась, переживала ее беде. А по итоге, да переживалась до смерти и, если бы не дар с Крувином и не мастерство последнего, оставаться ей на этом полубезжизненным телом. Выместив в одном ударе всю свою обиду, злость и разочарование, Эвил вытащила нож, обтерла подолом Анны и поспешила к магу, терпеливо ждущему у окна, выходящего во двор, откуда колющие режущие предметы. С интересом поинтересовался Крувину подошедшей ученицы. От приюта, в рифму ответила девушка. «Помните того умелого мечника, над которым вы не смогли взять верх, не выдав части способностей? Это его», с довольством на лице продемонстрировала нож. «Ну надо же, кое-кто опустился до мародерства. Какое грехопадение», сдерживая смех, прицокнул языком маг, осуждающим покачав головой. «Я лишь позаимствовала. В любой момент могу вернуть нож законному владельцу, пусть лишь попросит», не повелась Эвил на язвительность учителя. «Не стоит говорить, что владельцу очень затруднительно попросить назад свое имущество ввиду собственной смерти, а в остальном все верно, юная Краун лишь позаимствовала. Учитель, мне кажется, что этот урок я поняла, но хочется услышать его интерпретацию от вас», задумчиво произнесла девушка. «Суть проста, Ри, не все наши импульсивные решения верны, и ввязываясь в конфликт, пусть то будет даже обычная кабацкая драка, вероятность того, что ты займешь верную сторону составляет 50 на 50. Не владея информацией, мы ввязались в конфликт двух сторон. И пусть намерения были благими, но по итогу мы помогли отравительнице и помешали правосудию, верному с точки зрения морали. Да, паршивую девчонку воины не стали бы убивать, а схватили бы и доставили графу Жриму. А вот он уже, бесспорно, ее убил бы и сомнительно, что смерть эта была легкой. Чем большей силой ты обладаешь, тем взвешеннее должны быть твои решения, Ри. Теперь Оливия останется безнаказанной. Об этом не беспокойся, я позаботился о том, чтобы мы в памяти графини остались навечно, успокоил ученицу целитель, я тебе позже расскажу подробности. Потому что теперь мы вновь вынуждены будем идти на ночь глядя. Продемонстрировала наличие аналитических способностей Эвил. Абсолютно верно, юная леди. Граф Денис уже отправил следом новую партию своих людей, это не поддается никакому сомнению. И в отличие от первых попавшихся под руку воинов, с которыми вы столкнулись, на этот раз это будут отменные бойцы, включая оружейников и серьезную магическую поддержку. Я могу предложить вам гостеприимство поместья, конечно, но что-то мне подсказывает, вы откажетесь. Чуть скрипучий голос, раздавшийся из-за их спин, заставил Эвил подпрыгнуть, резко разворачиваясь. Пред девушкой тут же встал твердый щит, готовый в любую секунду быть замененным на гибкий, а правая рука окуталась перчаткой бури. Она никак не ожидала увидеть всего в паре метров от себя благообразного вида старичка, взирающего на нее с усмешкой в чуть прищуренных глазах. Для Крувина появление местного мага не стало неожиданностью. Уровень ментальной синхронизации с Гаеном достиг необходимого минимума, поэтому только он заслышал шаги, щенок уже передал мыслеобразами предупреждение о приближающемся чужаке. «Ри, позволь тебе представить, Эль Норман Вой, а это, коллега, моя ученица», Ри, охладил Крувин пыл эльфийки, и вы правы, мы будем вынуждены отказаться от столь щедрого предложения, оставив встречу с людьми Дениса вам. А они ведь пожалуют сюда». «Пожалуют», — согласился старец. «Могу дать небольшой совет напоследок, Эльгрувин. Буду премного благодарен», — не стал отказываться маг. «Всего в пару часов на восток находится деревенька под названием Хвойная. Спросите там Якоба и передавайте от меня привет», — с улыбкой молвил Норман. Склонив голову в знаке благодарности, целитель пошел на выход, прихватив ученицу под локоть. «Граф Жерем не оставит убийство брата и очень скоро его люди будут здесь», а пересекаться с ними у Крувина не было ни малейшего желания. В месте, где первая команда настигла Толи, осталось слишком много следов, свидетельствующих о вмешательстве мага аспекта воздуха, и характер этих следов говорил о юности и неумелости адепта. Он еще не обучил ученицу скрывать ауру, и у любого компетентного мага к ним обязательно возникнут вопросы. К нужной деревне они вышли уже на заходе солнца. Жители уже заперлись по домам, и им не оставалось ничего, кроме как постучаться в двери ближайшего жилища. За первой дверью их грубо послали, за второй – отправили в задницу, за третьей – пообещали натравить собак, и лишь за четвертой им достаточно любезно сообщили, где искать Якоба. Якоб оказался щуплым на вид, но крепким мужчиной лет 40 на вид. Узнав, что Норман Вэй передает привет, он с готовностью приютил двух путников и даже накормил, попросив только, чтобы их странный зверь вел себя тихо, а желательно вообще не показывался и не пугал своим оскалом. А наутро они вновь были в дороге, прибыв в город Альтра лишь через неделю. Магу с ученицей посчастливилось присоединиться в пути к отряду наемников, направляющихся как раз-таки в Альтру. Заплатив символически один золотой, они без приключений добрались до места назначения. Тогда как эльфийке выделили рябую кобылу, магу пришлось ехать на обозе, загруженном снаряжением. Сесть на лошадь, как уже говорилось, для него не представлялось возможным, а его собственное средство передвижения еще росло, мельтеша всеми шестью лапами тут и там в попытках удовлетворить любопытство. Альтра поражала своими размерами и великолепием. Мощная внешняя стена, усеянная сторожевыми вышками, и две внутренних стены, ничуть не уступающие по толщине и монументальности первой. Придумывать лишние власти не стали, поэтому город делился по простоту, на внешний, средний и внутренний. Красивые каменные дома, некоторые достигающие аж 4 этажей, мощеные улицы, поддерживаемые в порядке силами городского совета, освещаемые по ночам цепочками фонарей. А главной достопримечательностью можно было считать огромную башню, шпиль которой возвышался над всем городом. И хотя в городе можно было встретить еще парочку башен, но это выделялось своим излучаемым величием, всем своим видом говоря, здесь обосновался маг не из последних. Были в городе и храмы, посвященные богам, здесь же располагалась одна из резиденций ордена Творца. Только прибыв в город и заселившись в одну из таверн, маг развил кипучую деятельность. Как считаете, сложно найти в городе людей одного вампира? Как оказалось, очень даже. Среди населения наблюдалось немало представителей других рас и вампиров, среди них, согласно расспросам, насчитывалось 50. На прямые расспросы горожане отвечали неохотно, если вообще отвечали. Но маг знал, как вытянуть из людей информацию, не нарушая при этом закон и никого не калеча. Сняв первый этаж одного из домов, находящегося в среднем городе, он занялся тем, что умел лучше всего – лечить людей. А кто, как неблагодарный пациент, может поделиться нужной информацией? Айрил также не скучала. На второй день их пребывания в Альтре, маг притащил ее на один из городских полигонов, заблаговременно зарезервированный им на несколько часов. Таких полигонов город насчитывал 7 и с радостью сдавал их магам и воинам для тренировок, имея с этого неплохой доход. 1 час стоил аж 1,5 золотого, но Крувин не поскупился, оплатив сразу 5 4-часовых тренировки, разбив их по дням. Пока выдалась возможность, он собирался уделить время и эльфийке, подтянув ее навыки. Первый час ее гонял по полигону какой-то усатый лейтенант, представившийся просто Говардом. Однако, просто Говард имел приставку Гая и с охотой взялся за физическую подготовку девушки. Где Крувин откопал оружейного мастера, а тем более как смог уговорить заняться ученицей, Айрил даже не спрашивала. Маг, где бы он ни оказался, имел поразительную способность адаптироваться в самые кратчайшие сроки, в процессе обрастая знакомствами, словно гроздь винограда. И если на эльфийку соседи до сих пор подозрительно косились, то целителю они кивали как старому знакомому, словно тот жил здесь всегда и просто был в отъезде. После часа физических нагрузок, приходила очередь магического искусства, и Айрил могла точно сказать, что лучше бы ее дальше гонял лейтенант. Крувин выжимал из девушки все соки, являя собой эталон требовательности и непреклонности. И хотя каждый день Айрил валилась с ног, у нее ныли от напряжения и мышцы, и моноканалы, но подход целителя давал свои плоды. За неделю Крувин с горем пополам научил эльфийку, как сворачивать ауру и плетение штормовые когти. «Ты уже делаешь первые шаги по дороге могущества и пора тебе научиться сворачивать свою ауру. С увеличением твоих возможностей растет и аура, выдавая любому одаренному и твой аспект, и твой уровень силы, а это совсем нехорошо. В пределах ауры твои плетения стабильнее и крепче, оказывая прямо противоположное воздействие на плетение противника, плюс к этому она на ментальном уровне угнетает волю простых людей, попавших в поле ее развертывания». Чем слабее воля разумного по сравнению с твоей, тем сильнее воздействие и наоборот. Но все эти плюсы меркнут на фоне одного единственного недостатка, с развернутой аурой ты как факел в ночи для других магов. И пришла пора это исправить, говорил в первый день маг, неторопливо вышагивая перед Айрил с трубкой во рту. Но сперва Крувин научил девушку магическому зрению, именуемому линза. При взгляде через линзу мир сразу терял все краски, оставляя лишь черные и белые цвета, а все физические объекты теряли свои очертания, оставляя после себя лишь серые тонкие несплошные линии контура, периодически то появляющиеся, то исчезающие на мгновение, а то и вовсе мигающие. Все это делало постоянное использование линзы некомфортным и неприменимым в движении, не говоря уже про бой. Живые существа, наоборот, окрашивались всевозможно яркими цветами, выделяясь в черно-белом мире, как кровь на снегу. Как сказал Крувин, маги учатся кратковременно, за доли секунд смотреть через линзу во время боя. И Айрил прекрасно поняла почему. В первый раз взглянул сквозь линзу на городских улицах, она моментально врезалась в угол ближайшего дома, расшибив себе нос, впрочем, моментально восстановленный Крувином. С сокрытием ауры дела обстояли наподобие личной защиты. Вся сложность заключалась в том, чтобы научиться поддерживать ее на инстинктивном уровне, не теряя при этом концентрацию. С этим заданием Айрил справилась, по мнению Крувина, на выше ожидаемого, с чем сама была не согласна, но кто в здравом уме решит спорить с учителем? Что же из себя представляли штормовые когти? При запитывании плетения в указанном магом направлении отправлялись 4 10-сантиметровых чуть изогнутых режущих полос из спрессованной стихии воздуха. Размер когтей и пробивная сила возрастали пропорционально вложенной мане, но с увеличением объема вложенных сил возрастала нагрузка на создателя и уменьшалась стабильность плетения. По словам Крувина, ее дед одним этим плетением сейчас способен развалить человека на части, но где архимаг Крайкраун и где она? Вообще, как объяснил целитель, широкий арсенал маги использовали лишь в случае, когда позволяло время. В скоротечном прямом столкновении один на один в ход шли по большей части набор базовых для каждого мага плетений, отшлифованных до абсолюта. Создать что-то убойное возможно лишь находясь под защитой, и это та еще лотерея, либо маг успевал и оппоненту приходилось туго, либо противник успевал взломать защиту, и тогда уже песенка твоя спета. Так и проходили дни, Крувин принимал в снятом помещении пациентов, а Айрил погрузилась в тренировки. С временной лечебницей тоже вышло не все так просто. В первый же день пожаловала городская стража по поручению совместно с представителем совета на тему «Ты кто такой? И по какому праву?» Согласно такому-то постановлению от такого-то года для деятельности в городской черте магу необходимо было предоставить гильдейский знак целителей и получить разрешение у городского совета. Ни того, ни другого у Крувина, конечно же, не оказалось. Однако за неплохую сумму золотом, перекочевавшую в руки служителей закона, нашлась и тут лазейка. В случае, если маг собирался предоставлять свои услуги горожанам на временной основе от нескольких дней и до 2 месяцев, в этом случае имеется возможность оформить временную лицензию. Расставшись с солидной суммой и практически опустошив свою сумку от презренного злата, Крувин стал обладателем необходимой лицензии прямо там на месте. А спустя 2 недели магу наконец-то улыбнулась удача. Очередной благодарный пациент нашептал целителю, что самый верный путь разжиться информацией о той или иной персоне в городе можно у одного из главарей преступного мира по кличке Ральф Вялый и даже поведал, где того найти. На следующий день Крувин прихватил с собой ученицу и отправился по указанному адресу. Гаена он оставил в таверне охранять их нехитрый скарб. Да и нечего щенку было делать среди контингента, который они собрались посетить. Дарс еще не был готов к серьезным столкновениям, пусть даже теоретическим, а Крувин ценил своего питомца. Он нес ответственность за доверившееся ему живое существо, да и, по правде сказать, успел уже привязаться к этому непоседе. Ральф Вялый со своими людьми обитал не где-нибудь, а в небольшой таверне, расположенной у самой стены во внешнем городе. Скрываться главарю шайки не было нужды, пока они не переходили определенные черты и исправно вносили неофициальные налоги, городские власти согласны были их терпеть. Ведь, как известно, место пусто не бывает, и лучше уж иметь на виду кого-то уже знакомого, изученного и способного к диалогу. Придумывать какие-то обходные маневры Крувин не стал, и лень, и смысла особого он не видел в этом. «Кто здесь Ральф Вялый будет, господа?» — произнес он во весь голос, ни к кому конкретно не обращаясь. Разговоры в тот же миг стихли, а парочка посетителей тихонько, бочком просочились мимо мага с ученицей на выход. «Нету здесь таких, шел бы ты, господин, хрен пойми кто, и кралю свою забери», — посоветовал целителю один из сидящих за столами мужиков. Проигнорировав совет, Крувин неспешно прошел в центр зала, где уселся за пустой стол, галантно отодвинув соседний стул для эльфийки. Закурив трубку, маг выпустил колечки дыма. «А я знаю, что есть. Знайка у тебя, похоже, прохудилась», — не сдавался все тот же мужик. «Хватит». Обладателем глухого баса, прекратившего спор, оказался мужчина лет за 40 в ничем не примечательной одежде и с такими же непримечательными чертами лица. Мужчина сел напротив мага, положил локти на стол и испытывающе взглянул на нежданных визитеров. «Что надо и кто спрашивает?» — грубо задал он вопрос. «В городе есть один вампир». «В городе много вампиров», — оборвал мага на полуслове человек, предположительно и являющийся Ральфом. «Он здесь не так давно», — продолжил спокойно Крувин, — «со спутницей, носящей закрытые одежды. И да, еще кое-что, мог проявлять интерес либо к целителям, либо к исцеляющим артефактам». Целитель положил на середину стола пару золотых, недвусмысленно дав понять, что за информацию готов платить, а самое главное, есть чем. Главарь откинулся на спинку стула, в задумчивости закусив губу. «Припирается какой-то аристократишка, задает вопросы, пихает мне деньги. Это моя территория и, если ты отсюда не выйдешь, никто и не спросит, сам пришкандыбал. Знаешь, почему меня зовут Вялым? Это не связано с моим членом. Обычно, чтобы человек исчез, достаточно махнуть рукой, и все остальное сделают мои люди, мне даже не надо вставать». В подтверждение этих слов их слов обступило два десятка человек. Одни обнажили дубинки, ножи, у кого что было, другие просто пока положили руки на рукояти, а два молодых парня лет 20 зажгли в ладонях по небольшому огоньку, выдав себе адептов пламенной стихии. Без особого интереса мазнув взглядом по бандитам, Крувин резко выкинул вперед левую руку. С каждого пальца выстрелили тонкие багровые нити, вмиг опутавшие одного из магов по рукам и ногам без всякой возможности пошевелиться. Крувин чуть согнул пальцы, заставив нити натянуться, а его жертву издать болезненный вскрик. Все произошло настолько быстро, что никто не успел даже дернуться. «Небольшое усилие с моей стороны и твоего паренька нашинкует на мясное филе», — под взглядом целителя главарь вздрогнул. «Есть два вида бандитов, умные и тупые. Умный бандит знает, что так нагло с ним может себя вести либо полный глупец, либо тот, кто имеет на это право. Эти два ничтожества, недостойные называться даже личинками мага, тебе не помогут. А теперь скажи, похож я на глупца, и к какой категории относишься ты?» «Ну что ж вы так сразу резко, господин? Извиняйте, попутал слегка, с кем не бывает. Вы б сразу объяснили, что вы за человек, а потом свои вопросы задавали. Я с радостью помогу деловому человеку, не за просто так, конечно же». Манера поведения Ральфа резко переменилась, исчезли вальяжность, покровительственный тон, а обращение «ты» сменилось на «вы». Толпа, обступающая их до этого, очень быстро рассеялась, и лишь маг-недоучка оставался на месте, все еще удерживаемый нитями из крови, способными в момент обзавестись режущей кромкой. «Тогда я повторю свой запрос», — произнес Крувин, одновременно с этим освободив парня. «Меня интересует вампир». Уже через 5 минут Мак с ученицей вышли с таверны и направились по указанному бандитам адресу. Проходя рядом с круглой площадью через пару кварталов, их внимание привлекло находящееся там столпотворение. Люди обступили со всех сторон небольшой деревянный помост, охраняемый двойным кольцом стражи. На самом помосте находилась важного вида женщина, зачитывающая во весь голос какой-то текст со свитка у нее в руках, и молодой мужчина, на теле которого были одни тканые штаны, какие можно было увидеть лишь на последнем нищем, а голова продета в петлю. «Что интересно здесь происходит?» — вслух озвучила свои мысли Айрил, не надеясь услышать ответ. Но ее услышали. К магу с эльфийкой обернулся бедного вида мужичок. «Вишь того, полуголого? Это не какой-то там бродяга, это барон Владлен Борщ, третий помощник советника по этим, как его, финансам», — прошамкал он полубеззубым ртом. «Финансам», — поправила его Айрил. «Ва-а-а, того самого, верно говоришь, и за что его, дык? Как люди говорят, и та дамочка, крал он окаянный, теперь уже ничего не украдет, в петле будет болтаться», — противно захихикал под конец мужичок. От такого явного проявления ожесточенности и черной радости девушке стало противно, и она потянула Крувина за рукав, прося поскорее продолжить путь. «Зачем это представление, учитель? Да еще и в самом бедном районе города. Политика, ри. Такой позорной общественной казнью через повешение аристократа город получит существенную выгоду. Простым людям полезно увидеть, что и аристократы равны перед законом. Это, конечно же, не так, но подобные суды над благородными неплохо снижают накал недовольства среди простолюдинов. Больше по пути они увиденное не обсуждали. Айрил не хотела говорить на эту тему, а Крувин подобное никак не трогало, он и не такое видел». Через часа два они уже стояли на самой окраине города напротив небольшого обветшавшего домика в 2 этажа. Крувин, не останавливаясь, пересек крошечный двор и аккуратно постучал в дверь. Минуты две стояла тишина, потом послышались шаги, приближающиеся к двери. «Пошли прочь, с чем бы вы ни пришли, мой ответ – нет», – раздался грозный голос с той стороны, а следом шаги удаляющегося человека. Крувин подождал немного, а затем с все тем же выражением всемирного спокойствия на лице постучал вновь. На этот раз дверь им все же открыли. За ней обнаружился рослый представитель племени вампиров, взирающий на них черными угольками глаз из-под бровей. «Я же сказал, пошли вон, дверь жалко». Эта неожиданная фраза Крувина сбила мужчину с толку. «Дверь?» – переспросил он. «Да, дверь», – пояснил целитель, проведя по оной подушечками пальцев. «Искусная работа. Может, сейчас уже и незаметно, но творение настоящего мастера. Жаль такую портить». «Да, жаль», — задумчиво кивнул вампир. «Ну тогда входите. Чаю будет в самый раз», — поблагодарил Крувин, заходя внутрь. Проведя их в небольшую гостиную, мужчина отлучился на пару минут, вернувшись уже с 3 чашками горячего, терпкого, исходящего ароматом чая. «Ну и с кем имею честь?» — нарушил затянувшееся молчание мужчина, когда они уже ополовинили чашки. «Крувин, а это моя ученица, Айрил», — представил их маг. «Адам, Адам Дарран. Так получилось, Адам, что мы имеем возможность помочь друг другу». «Сомневаюсь», — произнес вампир, взгляд которого излучал сомнение. «Кислота Рахны», — в ответ сказал Крувин и, оценив, как сразу напрягся собеседник, продолжил. «Но сперва мне надо осмотреть моего предполагаемого пациента, вы не против?» На лице вампира отразились подозрения, сомнения, страх, недоверие, все эти эмоции сменяли друг друга, пока мужчина сверлил своих гостей немигающим взглядом. «Откуда?» – прорычал Адам, вскочив со стула и нависнув над магом. «Успокойся, вампир, приди я с недобрыми намерениями, не сидел бы сейчас и не пил чай. Кстати, отличный чай», – похвалил хозяина Крувин. «Ты целитель», – сделал предположение мужчина. «Верно. И насколько хороший?» «Скажем так, неплохой», — уклончиво ответил маг.